Письмо 20. Оставлено 7 апреля на письменном столе в доме по адресу поселок Шавыринский, дом 133, для Анны Веллер. Дорогая Анна, добрались мы до Санкт-Петербурга без особых приключений, а далее автобусом до Шавыринского. У нас с Бычковым было достаточно времени, чтобы разработать предстоящую операцию. Всю ночь мы не спали и обсуждали детали. «Опиши мне его», — попросил я. «Ему лет 45», — вспоминал Бычков. «Могучего телосложения, хотя одежда скрывает мускулатуру полностью. Из-за этого я делаю вывод, что он особо тренирован, и не исключено, что мужик — наш коллега». Бычков открыл спортивную сумку, и я увидел в ней 2 пистолета-автомата, запасные рожки с патронами, несколько плоских гранат и тротиловый пластилин в прозрачном пакете. «Не думаю, что нам это понадобится», — усмехнулся я. «Ничего-ничего. Береженого Бог бережет». «А как ты все-таки вычислил этого Эдората?» «Случай, как всегда, помог. Мальчишка углядел у своего отца фоторобот и сказал, что видел ее входящей в дом почтальонша с мужиком, который все время ловит рыбу. Ну, а отец уже мне сообщил». «А кто отец мальчишки?» «Опером в Шавыринском», — ответил Бычков. «Кстати, это фамилия такая, Эдората. Зовут его обычно Владимиром Викторовичем». «Как? Обалдел я!» «Почти до самого Санкт-Петербурга мне пришлось рассказывать Бычкову про вас, милая Анна, про Владимира Викторовича, гнусным образом преследующего слабую женщину, и только про руки я умолчал. Зачем про них рассказывать, когда они в земле? Таким образом, в этом деле возникла и моя личная заинтересованность, а это совсем другой стимул». «Мы расправимся с ним», — уверил я Бычкова, — «кем бы он ни был». Весь следующий день мы провели в вашей квартире, готовясь к штурму дома Владимира Викторовича. Ключ, как вы и говорили, обнаружился под крыльцом. Мы десятки раз проверили оружие и обговорили план, по которому я ворвусь через окно, а Бычков должен выбить дверь. «Все-таки вы не выбросили мою фотографию. Она стоит на вашем письменном столе, и глянец моего лица чуть подернулся пылью. Это я, а не американский астронавт Армстронг. Мы часто баловались в нашем учреждении компьютерным совмещением фотографий. Луна настоящая, а в скафандре я. Мои глаза все это время смотрели на вас. Я увидел на стене гитару работы вашего отца, Фридриха Веллера, подвешенную за кожаный ремень, и обнаружил на письменном столе пилку-ножик, которым вы вскрывали мои письма. Моя Анна. К вечеру в доме появился местный опер, маленький человек с волосатой головой, который рассказал нам о ваших галлюцинациях, связанных с Владимиром Викторовичем. «Видимо, не все так просто», — покачал головой опер. «Видимо, в словах Веллер была своя правда». «Совсем не просто», — подтвердил Бычков. «Дома?» «Дома, от пола отжимается. Я насчитал 1200 раз и ушел. А он все еще отжимался. Сильный, сука!» «Только ты смотри», — предупредил мой товарищ, — «никому». «Я все понимаю», — тряхнул волосами опер. «Дуй домой», — приказал Бычков. «Как домой?» — опешил волосатый. «Давай, давай, мы сами». «И не стыдно вам?» — обиделся опер. «Как грязную работу, так полиция, а как что покрасивше, так спецназ». «Не обижайся, у нас это личное дело. Мы просто не можем тебя взять». Опер сокрушенно покачал головой и ушел кормить своего бдительного мальчишку ужином, а мы с Бычковым расселись по разным углам и думали каждый о своем. Вероятно, мой товарищ надеялся на благоприятный исход операции, представлял себе встречу с толстой Асей, как она бросится к нему на шею, освобожденная от тирании Эдората, и будет целовать его лицо бесконечно, пока ее тело не нарадуется прикосновениями, пока глаза не насмотрятся на улыбку освободителя, а руки не устанут от объятий. «Я же лелеял думку о вас, милая Анна. Смею уверить вас, что исцеление вовсе не повлияло на мои чувства, на бесконечную любовь к будущему ребенку, нашей востроносенькой девочке с голубыми глазенками. Конечно же, по завершении операции я найду вас и санаторий, в котором вы скрываетесь от меня хитрым партизаном». Бычков взглянул на часы и сказал: «Пора». Я кивнул и еще раз осмотрел свою экипировку, чтобы нигде не звенело и ничто не натирало. Гранаты висели на левом боку под курткой защитного цвета, а пистолет-автомат торчал прикладом из кобуры. «Пошли!» «С Богом!» — отозвался Бычков. Было совершенно темно, когда мы вступили в весеннюю слякоть, утопая в оживающей пузырями жижи по самые щиколотки, и пошли друг за другом к дому Владимира Викторовича. Он же таинственный Эдерато. Уже в огороде меж грядок Бычков слегка приобнял меня, еще раз шепнул на ухо «С Богом!» и, подтолкнув к светящемуся окну, бесшумно побежал к двери дома номер 109. Там проворно скатал шарик из тротилового пластилина, засунул его в замочную скважину и, вставив запал, поднял руку. Я увидел его сидящим за столом в сумрачном свете слабой лампочки под зеленым абажуром. У него был коротко остриженный затылок и мощная шея. Он неотрывно смотрел на большую бутыль, стоящую в углу, и покачивался из стороны в сторону, как будто медитировал. В правой руке я удерживал пистолет-автомат, а левой сжимал березовое полено, чтобы выбить по команде оконную раму. И тут он обернулся. Словно какое-то неосознанное звериное чутье заставило его мускулистую шею заворочиться — и он взглянул в окно из-под узкого лба, встретясь со мною черными, слегка раскосыми глазами. «Господи!» — покачнулся я. «Это же Поддонный! Прохор Поддонный! Автор метрической системы, которого мы с Бычковым уже когда-то брали, и который в недавнем времени скончался в тюрьме! Господи, да что же это за чертовщина такая?»